Итак, ты находишься одновременно во всех точках нашей планеты, в Альпах и Атлантическом океане, на Северном полюсе и в пустыне Гоби, на Ниле и в бразильском тропическом лесу, к тому же еще и в любой точке временного континуума, миллионы лет назад и позавчера, в половине четвертого, осенью, летом, весной и в канун Рождества, на протяжении многих и многих тысячелетий, одним словом, повсюду, всех возможностей просто не перечесть. Мало того, ты находишься не только на Земле, но и на Луне, на Сатурне, и в туманности Андромеды, и на любой из пяти звезд Кассиопеи позади Бетельгейзе, под крылом у Пегаса, на левом роге Тельца, в созвездии Рака и во всех остальных известных местах универсума. То есть, упав в пространственную черную дыру, ты в одно и то же время оказываешься очень много где, а именно везде. От такого обилия впечатлений у любого нормального существа вполне может помутиться рассудок, но мозг при падении в пространственную дыру включает механизм экстренной самозащиты, впадая в состояние сумеречного сознания, названного профессором Филинчиком вульгарной кататонией. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Вульгарная кататония – состояние душевного и физического оцепенения, в которое впадает организм, длительное время пребывающий в пространственной дыре. Это состояние почти полного телесного и умственного паралича характеризуется отсутствием всякой реакции на какие бы то ни было внешние раздражители, в том числе и на самопадение в черную дыру. По телу распространяется приятная леность, уши краснеют, а на лице запечатлевается дурацкая блаженная улыбка. Отдаленное это состояние напоминает состояние беспомощного экстаза, возникающее на так называемых американских горках после двойной петли. Вот в этом-то состоянии я и повстречал Кверта. Я как раз болтался где-то в созвездии Ориона, а Кверт, судя по всему, еще парил в свободном полете в той самой дыре, куда его столкнул, а, может быть, и в другой, куда прыгнул сам. Поскольку, как я говорил, упав в пространственную дыру, находишься во всех точках пространства одновременно, вопрос нашей встречи зависел только от времени. Кверт неторопливо, словно при замедленной съемке, плавно паря и вращаясь вокруг своей оси, выплыл на меня из глубины космического пространства и, поравнявшись со мной, тупо осклабился. Похоже, и его не миновало состояние вульгарной кататонии, поэтому к событию нашей встречи мы отнеслись с обоюдным хладнокровием. «Привет, Кверт!» — сказал ему я. «О, синий медведь!» — равнодушно махнул мне рукой Кверт и поплыл дальше, куда-то в сторону Ригель, самой яркой звезды созвездия Ориона. А я заскользил в противоположном направлении. После этой уникальной встречи шансов увидеться снова уж точно не было никаких, во всяком случае, по теории вероятности.